Все шесть путешественников поднялись, собрались с мыслями, почувствовали явное облегчение и направились каждый по своим делам. Софи и Барнаби Грант ушли вместе, за ним последовали Вандервегели. Леди Брейсли не сводила глаз с Алина и не спешила из кабинета. Кеннет нетерпеливо топтался у двери и поглядывал на Алина своим обычным взглядом из-под лобья. «Кажется, это конец», — буркнул он. «Помните, когда мы все были внизу, вы сфотографировали Митру?» — сказал Алин. «Да». «Вы проявили пленку?» «Нет». «Она черно-белая или цветная?» «Черно-белая», — пробормотал Кеннет. «Так лучше для архитектуры и статуй». «Мои пленки проявляет здесь полицейский эксперт. Это займет часа два. Не позволите мне проявить вашу одновременно с моими?» «Я ее еще не доснял, так что благодарю». «Нет, милый, пожалуйста, дай пленку мистеру Алину», — сказала леди Брейсли. «У тебя там осталось не так много кадров. Ты все время щелкал во время этого чрезвычайного пикника на каком-то там холме. И согласись, в этом есть некий жуткий интерес, хотя меня и нет на снимке, о котором говорит мистер Алин в недрах земных. Так что дай ему, пожалуйста». «Она до сих пор в аппарате». «Аппарат в машине, сбегай и принеси». «Тетя, милая, куда спешить? Это не горит». «Нет, горит», — сказала она сердито. «Ступай, милый». Кеннет, сгорбившись, вышел. «Не возвращайтесь», — крикнул ему вслед Алин. «Я возьму у вас внизу. Я спущусь через минуту». «Как это любезно с вашей стороны», — проговорила леди Брейсли и поцеловала себе руку. «Мы подождем». Когда все удалились, Алин вышел к лифту и нашел перед ним Вандервегелей, деловито собиравших свое внушительное фотооборудование, без которого они, кажется, не делали шагу. Он напомнил баронессе, что она фотографировала в римском доме, и предложил дать пленки для проявления полиции. «Я думаю, полиция и теперь будет счастлива увидеть ваш снимок саркофага. Я им сказал, баронесса, что попрошу его у вас. Я вам его дам, мне он не нужен. Мне думать о нем страшно. Гэрит, дорогой мой, дай ему, пожалуйста. Нам не нужны сувениры этого ужасного дня. Ах, нет, нет». «Ну-ну-ну», — нежно упрекнул ее барон. «Стоит ли из-за этого поднимать такую шумиху? Он здесь. Минуточку, я его достану». Однако развязать и перерыть их здоровенные сумки оказалось делом непростым и безрезультатным. Внезапно баронесса издала восклицание и хлопнула себя по лбу. «Но я совсем сошла с ума!» — воскликнула она. «Да я забуду собственную голову!» «Что случилось?» «Это молодой Дорн. Вчера мы договорились, что он отнесет проявлять и мою, и свою пленку». «Так», — сказал барон, — «какая чепуха!» И с полным добродушием он начал вновь укладывать содержимое рюкзаков. «Он ничего с ней пока не сделал», — сказал Алин. «С вашего позволения я заберу вашу пленку с его пленкой». «Хорошо, хорошо», — согласился барон. «Вы уверены, что она вам не нужна?» — спросил его Алин. Он покачал головой, поджал губы и нахмурился, как добрая нянюшка. «Нет, нет, нет», — пробормотал он. «Вы видите, что получается. Моя жена предпочитает...» «Нет, хотя...» — прибавил он с явным сожалением. «Там есть некоторые кадры. Наша группа, к примеру. Но ничего». «Я покажу вам, что вышло», — пообещал Алин. Они вместе спустились в лифте. Он подумал, встретится ли он где-нибудь с Вандервегелями, когда дело Себастьяна Меллера улетучится из памяти большинства людей. Баронесса оживилась. Они собирались на извозчике к фонтанам Вилле-д'Эсте. Он дошел с ними до главного входа. Она шагала так живо и энергично, что ему пришло в голову сравнение с походкой какой-нибудь огромной древней птицы, может быть, Моа. «У моей жены мудрая простота классических времен», — сказал барон, любовно оглядывая ее. «Она исключительная женщина». И, понизив голос, добавил, скорее себе, чем Алину. «И, на мой взгляд, очень красивая». «Вы счастливый человек. Это также мое мнение». «Барон, вы не хотите выпить со мной? Часов шесть. Я смогу показать вам ваши снимки. Так как они могут огорчить баронессу, я не приглашаю ее». «Благодарю вас», — ответил он. «Я буду счастлив, вы очень заботливы». И, передвинув сумку на своих широких плечах, позвал. «Матильда, не так быстро, подожди, я иду». И он такой же бодрой поступью зашагал вслед за женой. Они вместе удалились по улице пружинищей походкой, оживленно разговаривая. Их головы и плечи возвышались над массой прохожих. Кеннет Дорн сидел за рулем белой спортивной машины, его тетя рядом с ним. Алину пришло в голову, что их подготовил для кинопробы какой-нибудь чересчур старательный режиссер, подбирающий типажи для новой сладкой жизни. На голове у Кеннета была модная шапочка, нечто малиновое с маленьким козырьком. Он был очень бледен, и лоб его блестел. «Мы здесь», — позвала леди Брейсли. «А вот пленка, столько суматохи. Приходите сегодня вечером выпить с нами. Должно быть, это неприлично, но нельзя не испытывать облегчения. Я хочу сказать, что этот ядовитый Джованни просто пугает. И все вранье. Кеннет знает, что я вам рассказала. Так что, может быть, слегка отпразднуем, не хотите?» Кеннет глядел на Алина, почти безумно оскалившись. Губы его шевелились. Алин наклонился к нему. «Что мне делать?» — кривляясь, проговорил Кеннет. «Боюсь, я занят сегодня вечером», — громко сказал Алин и тихо Кеннету. «Вы скверно выглядите. На вашем месте я бы обратился к врачу. Пожалуйста, пленку». Кеннет протянул ее. Картон был влажный. «У вас ведь и пленка баронессы, правда?» «О, боже, неужели?» «Да, действительно. Где она, черт побери?» «Вот». Он вытащил ее из бардачка и отдал. «Можно мы вас подвезем?» — с величайшей озабоченностью спросила леди Брейсли. «Позвольте, мы вас подвезем». «Благодарю вас. У меня еще здесь дело». Спортивная машина рискованно влилась в уличное движение. Алин вернулся в здание. Он отыскал Бергарми и получил имя и координаты фотоэксперта. Бергарми позвонил ему и договорился, чтобы пленки проявили немедленно. Он вызвался проводить Алина в фотолабораторию и по дороге изложил свою точку зрения. «Я уже смотрел наши снимки», — говорил Бергарми. «Так, скорее для порядка. Одних показаний Джованни Веки достаточно, чтобы открыть дело против Суита. Теперь он соглашается, что подозревал о некоем сговоре между Суитом и Мейлером, и готов показать в суде, что слышал, как Мейлер угрожал Суиту разоблачением». «Разоблачением чего?» — сказал Алин. «И перед кем?» «Джованни полагает, сеньор, что Мейлеру было известно преступное прошлое Суита в Англии, и он грозил разоблачить его перед вами, а вас он узнал». «Джованни очень мило соображает задним числом», — сухо проговорил Алин. «Я не верю ни единому слову, а вы?» «Ну, сеньор, это же его предположение. А его показания, по правде говоря, я принимаю полностью. Важно, что Суит по той или иной причине чувствовал себя в опасности, и угроза исходила от Мейлера, который, конечно, раскусил, что Суита подослал Зигфрид шпионить за ним. Знакомая история, сеньор Супер, не правда ли? Обман и двойной обман. Простое решение так часто оказывается верным. То, что Мейлер был шантажистом и вымогал деньги у туристов, не имеет отношения к его убийству, хотя Суит мог надеяться, что это собьет нас с толку. Бергарми бросил на Алина быстрый взгляд. «Вы со мной не согласны, сеньор Супер, так ведь?» — спросил он. «Не обращайте на меня внимания», — сказал Алин. «Я иностранец, сеньор вице-квестер, и не могу судить о Джованни по английским меркам. Вы знаете ваши типы преступного мира, а я не знаю». «Ну, сеньор, вы чересчур скромны», — Бергарми просиял всем лицом. Пришел фотоэксперт. «Готово, сеньор вице-квестер». «Эсса», — сказал Бергарми, хлопая Алина по плечу. «Снимки. Посмотрим». В фотолаборатории они еще плавали в фиксаже. Снимки Квестера. Виолетта с высунутым языком в саркофаге. Виолетта на носилках в морге. Челюсть Мейлера. Детали. Снимки Алина. Прядь альпаги, приставшая к перилам. Нога Мейлера подошвой кверху, застрявшая в каменной решетке. Крем для обуви на перилах в другом месте. Снимки бумаг, найденных в квартире Мейлера. Дежурные снимки, необходимые для ведения дела. И неожиданно виды Рима. Банальные снимки знакомых объектов с одной и той же крупной улыбающейся фигурой на первом или втором плане. Барон с шаловливой миной швыряет монетку в фонтан Треви. Барон с судейским видом на форуме, первосвященническим перед Ватиканом и воинственным у статуи Марка Аврелия. И, наконец, снимок, сделанный кем-то посторонним. Головы Вандервегелей в профиль, его, наложенные на ее в египетском вкусе. Алин заметил, что у них одинаковы даже крупные мочки ушей. И затем пустота. Бледный силуэт барона на лестнице на площади Испании, густо затянутый белым туманом. И после этого ничего, пустота. «Жаль, произошла неполадка», — сказал фотоэксперт. «Пленка засвечена». «Это я вижу», — сказал Алин. «Кажется, вы сами упоминали, что у баронессы были затруднения с аппаратом в Метрионе», — заметил Бергарми. «Ее подвела вспышка. Один раз. На другой раз она сработала». «Очевидно, что-то было не в порядке с аппаратом. Или когда она вынимала пленку. Пленка засвечена», — повторил эксперт. «Стало быть, у нас нет снимка саркофага», — сказал Бергарми. «В конце концов, это не столь существенно». «Да», — сказал Алин, — «это так. Что касается группового снимка у статуи Митры». «О, сеньор, здесь новости лучше», — сказал эксперт. «У нас есть пленка с пометкой Дорн. Вот, сеньор». Снимки Кеннета были довольно хороши. Они сразу же опровергли его рассказ, что перед встречей с Мейлером у Аполлона у него кончилась пленка, и что он вставлял новую по пути в Метрион. Здесь по порядку шли снимки, сделанные в Перудже. На двух из них фигурировал сам Кеннет в женском платье, в саду, окруженный друзьями самого сомнительного вида, один из которых разделся догола и, по-видимому, изображал статую. «Мольто софистиката», — сказал Бергарми. Затем следовали снимки тети Кеннета перед гостиницей и туристов, собирающихся на площади Испании. В середине пленки был снимок бога Митры. Кеннет стоял от него достаточно далеко, так что в объектив попала баронесса, занятая своим аппаратом, и позади нее вся группа. Алин и Софи улыбались по обе стороны рассерженного Гранта. Суит явно намеревался обнять Софи за талию. У всех был испуганный и напряженный вид людей, застигнутых вспышкой врасплох. Детали стены, огромные тени людей, пухленький бог во фригийском колпаке, его улыбка, его безучастно смотрящие глаза. Все вышло чрезвычайно отчетливо. Больше в Сан-Томазо Кеннет не фотографировал. Остальные снимки были сделаны на Палатинском холме. Алин подождал, когда пленка и отпечатки высохнут. Бергарми сослался на срочную работу и направился к выходу. Слова Алина застали его в дверях. «Знаете, сеньор вице-квестер, «Меня чрезвычайно занимает одно обстоятельство дела». «Да, что именно?» «Вот, с чего вдруг Мейлер, человек некрепкий, потратил столько сил и времени, чтобы положить Виолетту в саркофаг, когда он мог легко и быстро скинуть ее в колодец?» Бергарми несколько мгновений молча глядел на него. «У меня нет ответа», — сказал он. «То есть, конечно, ответ существует, но в данный момент я не могу вам его дать. Простите меня, я опаздываю». «А я могу», — пробормотал Алин, когда он ушел. «Чтобы мне провалиться, если не могу».